А потом тварь, не обнаружив в пределах полигона ничего живого, взглянула вверх, на людей в окне. Значит, сейчас материал, из которого оно состояло, был поляризован как-то иначе, и по неведомой прихоти ученых оно было проницаемо с обеих сторон. Под нависшими над скулами надбровными дугами тут же вспыхнули узкие глаза, разгораясь лютой злобой. Несуразное нечто открыло пасть. Тусклый багровый свет с нотками оранжевого зарделся в недрах ее похожей на череп головы, как лава в жерле спящего вулкана. Из бездонной глотки донеслось чудовищное, влажное клокотание, затем 991, один глухо зарычал сквозь чистокол клыков, звук хорошо фиксировался сетью микрофонов, раскиданных по всему испытательному полигону. По спине у Джексона вдруг пробежал неприятный холодок. Он обернулся, посмотрел в сторону. В центре отсека показался Грей, вечная головная боль директора. Он смотрел на собравшихся, сверкая глазами и как будто скались. Но вовсе не он привлек внимание полковника. Один из солдат, следовавших за грузом, приблизился к стеклу, и Джексон повернулся в его направлении. «Сэр, разрешите доложить?» Пробормотал он. «Не знаю, как вы, а мне не нравится, как эта штука на нас посмотрела. Займите свой пост, рядовой», — огрызнулся Джексон в ответ. Ощущение грозной силы, растекаясь от зверя, действительно отдавало по нервам. Полковник ощущал биение пульса, который зачастил, как только выведенная научниками ужасающая ошибка природы уставилась на людей. Такое чувство невозможно было подделать, все равно что снова посмотреть в глаза гидролиску, который старается снести тебе голову с плеч, а сервоприводы скафандра шипят, щелкают, работают с перегрузками, но из последних сил фиксируют манипулятор, который пытается отвести удар хитиновой косы. Тварь разъявляет пасть, на пробитый щиток скафандра капает слюна, и ты в преддверии смерти, когда чувства обострены до предела, отчетливо понимаешь, что твою жизнь собирается забрать не один он, а все они. Ощущаешь рядом с собой присутствие тусклой, безжалостной древности, ансамбль органических существ, действующих словно единый, идеально отлаженный тысячелетиями механизм, многие из которых и не достигли вовсе порога самосознания. Все, что они умели, все, что их интересовало, это ассимиляция биосферы любого мира, что попадался Рою на пути, и в движении к этой незамысловатой цели зерги являлись настоящими экспертами. Полковник Джексон и день забот, 2. Закусив губу, Адам потер брови пальцем манипулятора, аккуратно придерживая вторым дужки очков. Потом и вовсе убрал их в нагрудную ячейку, которая помимо всего прочего содержала табельный гаусс-пистолет 7-й модели. Солдат по соседству при этом серьезно напрягся. Всем было известно, что снятие полковником его фирменных темных очков служило отличным индикатором того, что ситуация вот-вот может перейти в разряд боевой, когда между глазами и визором не должно быть никаких помех для зрения. Почти так же, как в осадных танках самых первых моделей по командиру экипажа, прячущемуся в недрах башни, можно было легко догадаться, что враг вас заметил. Между тем 991, один неуверенно, как ребенок, оказавшийся в незнакомой обстановке, двинулся вперед. Он перешагнул через очередной труп зерглинга и застыл, приподняв морду. Ученые умолкли и больше не шевелились. Любой раздражающий фактор мог спровоцировать наскок зверя на стекло. Когда подопытный объект приблизился, Джексон увидел какой-то газовый шлейф, окутывавший верхнюю часть туловища твари, словно призрачное пламя. Он так и не смог заставить себя оторвать взор от этих почти мистических, неосязаемых розовых отблесков, пока Тинпенни не прошептал: «Чудесно! Просто замечательно!» Сжав кулаки в карманах лабораторного одеяния, ученый вперил взор в чудовище, которое выпистывали его подчиненные. Адам же медленно дышал, стараясь взять в руки свои чувства. Кто-то вроде Грея, быть может, и мог назвать такое существо по-своему красивым, но уж точно не Джексон. Такой песик одним ударом может перерубить человека в легкой броне. Если даже найденный причастен к его созданию только в качестве донора генетического материала, то уже этим он заслужил победу в разряде биоинженерной инновации. Существо, которому тирранская систематика, что крутилась в голове у полковника, явно не могла подобрать подходящего биологического вида, все это время пристально смотрело на людей снизу вверх. Но вот оно не то фыркнуло, не то взрыкнуло и, наконец, опустило голову, вцепляясь мощными челюстями в тушку зерглинга. Мало ли что там делает двуногая мелочь 991-го, Один была своя задача. Объект принялся раздирать тело бывшего пустынного бегунца на части, начиная трапезу с головы. Стоило ему заглотить, не жуя, первый жилистый шмат мутагенного мяса, как тревога Джексона потеряла силу, превратилась в обычное наваждение. Манекены вокруг снова стали людьми, которые что-то живо обсуждают и действуют на нервы. Стандартный цикл пищевой цепочки. Ничего мистического и пугающего в 991-м нет, раз ему надо жрать, как любому существу из плоти и крови. Полковник расслабленно выдохнул, однако возвращать мост оправы на переносицу от чего-то не спешил. Как там уравнение константы скорости ТД? Коротко поинтересовался Тинпенни, склоняясь над консолью. Все никак не можем свести, плохо дело, сэр, нелинейный эффект все никак не дает нам покоя. Один из сотрудников неопределенно махнул рукой. Это же предел. Многие белки уже должны были свернуться при такой температуре. Мда, резон частоты у 991-го, 1:5 полетел ко всем чертям, прямо как у находки. Такое ощущение, что про температуру вообще забыть можно, и, ох, чтоб меня бруталиски съели. На голограмме какая-то из величин явно выскочила за красный, самый критический предел. Тинпен не глянул через ряд объемных изображений мозга, повысил голос. «Господа, нужен новый образец. Центральный узел сойдет. Опять его усыплять?» – возмутился кто-то. «Нет уж, директор, пусть до конца цикла бодрствует. У нас уже модификации снотворного агента кончаются. Ну так сделайте новые». За стеклом под ними кормилась адова гончая, которой не было никакого дела до обсуждения ее персоны, поскольку она никак не могла насытиться. По ее шкуре неторопливо ползли загадочные тепловые следы, временами она вскидывала голову, проталкивая в пищевод особо жесткий кусок. Джексон, невольно подивившись аппетиту твари, которая прикончила к тому времени уже третий по счету труп пришельца Зерглинги, надо сказать, мелкими являлись только в сравнении с большинством собратьев порою, наконец спросил: «Директор Тинпенни, не соизволите ли вы объяснить, откуда взялся этот плод страстной и противоестественной любви шейльского светляка, акулой чертовски злобной протагориллы?» 991, первый, вот отсюда, Стират штыкнул пальцем в одну из крупных информационных голограмм. «Сейчас, на минутку, вы правы как никогда, полковник, что-то от приматов в нем, безусловно, есть. Это настолько регресс, что невероятный прогресс, я бы сказал». Джексон прищурился, вглядываясь в световую конструкцию. Внешне она напоминала нарыв или какой-то гротескно уродливо раздувшийся лимфатический узел. Окружала ее сплошная волокнистая масса, которая беспрестанно пульсировала, окутывая основание узла и распространяясь далее. Полковник наклонил голову. Теперь он заметил, что сам пузырь находился в движении, подрагивал и изменял цвет по тепловой градуировке, которая для удобства была приведена рядом в воздухе, тоже в голографическом виде. Ну и конечно, еще там была куча невнятных пояснений, химических формул и ингредиентов. Пиоцианин придает внешней оболочке вакуоли, содержащей большое количество рецепторов, зеленовато-коричневый оттенок. Образец гноя из внутренней среды выдал концентрацию лейкоцитов, более чем на порядок превышающую нормальную. Биомасса содержит аминные группы включительно, также гликолипиды, простейшие полисахариды. Хотя Джексон мало что уяснил из мельком просмотренных данных, здесь ему догадаться труда не составило. Сплошь человеческая органика. Это же поддельные, кивнул Тинпенни. Только теперь разложенные на составляющие и собранные в новый придаток находки. Как именно это произошло? Спросил Адам, одновременно делая запрос отсчета в лабораторной сети к тому файлу, что составлял модель гнилостного пузыря. Экспериментальная камера находки и полигон были абсолютно изолированы друг от друга, деловито завел свою песню Тинпенни. Мы, как известно, и раньше сводили поддельных, следили за их реакциями, безуспешно, впрочем, по двое, по трое. После восстановления мозговой деятельности находки рискнули собрать всех вместе. Исход опыта оказался следующим. 4 объекта из 5 произвели слияние, жертвуя собственные тела на строительный материал для вакуоли. Хотя органические изменения подобного типа, вне всякого сомнения, видятся неорганизованными и неуправляемыми мыслительными процессами, еще до разрушения тел поддельных их смерть наступила вследствие нарушений в работе жизненно важных органов, как то сдавливание сердечной мышцы, закупорка аорты и невозможность нормальной работы легких с прогрессирующим удушением. «Они что?» – пробормотал полковник, снова обращая свое внимание на полигон. Объект 991, один выжрал кишки еще одного зерглинга и вроде бы успокоился, поскребывая с какой-то линцой когтистой лапой панцирь трупа. Они что, вот так взялись за ручки и дружно передохли, а потом воскресли в новом воплощении, как феникс из пепла, только тут из мутагенной жижи. Нет, Стирадж терпеливо принялся разгребать диаграммы и голографические снимки, выискивая наиболее подходящие иллюстрации для своих слов. В приложенных файлах содержится информация обо всех исследованиях первой группы, изучите потом на досуге. Как я уже говорил, часть исследователей придерживается версии, что посыл к этому акту саморазрушения был послан найденным. Удовлетворяет этой теории то, что у всех четырех поддельных было зафиксировано кратковременное возбуждение участков коры мозга, ответственных, в частности, за ориентацию в пространстве. В противовес этому пси-специалистами два дня назад было установлено, что данные участки, вернее, то, что от них осталось, уже были перепрограммированы на нейронном уровне. У всех поддельных, включая пятого, была индуцирована так называемая драмомания, стремление к хаотическим перемещениям. Синдром странствования поддельных в компании существ, подобных им самим, неожиданно счел нужным пояснить Райгель, кивая полковнику. Мне представляется вероятным, что такая форма поведения, следствие необходимости повысить выживаемость особи, повысить эффективность их охоты, то есть добычи биомассы, не так ли? Перепрограммирование поведения хозяина на уровне нервной системы хорошо известно и описано среди простейших существ, паразитирующих на другом виде, да и среди многоклеточных есть отдельные виды тех же членистоногих. Хотел бы я сказать, что вы абсолютно правы, да не совсем. Стирадж встал со своего места за консолью и снова подошел к обзорному экрану, где уже к тому времени стало посвободней. Поддельные никогда не реагировали на людей за стеклом. Ключевой информационный канал для них – обоняние, видят они так себе. Существовала вероятность, что они могли распознавать вообще любые молекулярные структуры, характерные для людей, например, симбиотические бактерии. Когда мы ставили между ними и органикой непреодолимую для объектов, но проводящую воздух преграду, они пытались обойти ее снова и снова, не понимая, что добыча для них недоступна. Тут директор улыбнулся, рассматривая задремавшую адову гончую, и почесал трехдневную щетину на подбородке. Вот он, держу пари, понимает. Дымчатый, насыщенный вирионами воздух клубился вокруг объекта, сбивая впечатление наступившего на полигоне затишья. Джексону показалось, что еще немного он различит гудение пламени в чреве отдыхающей твари. Ее взор теперь выражал лишь транс. Правой лапой она вдруг сделала загребающее движение, затем опустила пасть и длинным языком принялась вылизывать особо пострадавший локтевой мускул. Тинпен не понизил голос. Для сохранения чистоты эксперимента мы не могли передавать ничего от найденного к поддельным, так как он стоял эволюционной ступенью выше и позиционировался как их альфа. Однако наоборот, сколько угодно. Поскольку от найденного на условия проживания больше жалоб не поступало, мы решились на ввод в него вирионов, полученных от новоявленного 991, один сразу после выведения. Тинпен не положил свой планшет рядом с графической панелью и принялся доставать из воздуха схемы молекулярных структур. Райгель внимательно разглядывал сложнейшие проекции, вызванные директором. Биомониторинговые способности единичных вирионов оказались далеко превосходящими самые смелые наши ожидания. Они обеспечивают поток данных в синаптической нейропроекции на уровне 1-2 кластеров. Искусственные биологические системы подобной организации по крайней мере лет на 50 опережают лучшие из нынешних, и неудивительно, что воздействие вирионами на находку породило столь явный отклик. Джексон соображал всего секунду, а затем кивнул, одержав героическую победу над мозгом. Даже если найденный телепат, которого невозможно засечь, все равно пусть ученые делают так, чтобы он мог черпать из своих слуг информацию лишь о голых стенах клетки, в которых они содержатся, и о пытках, которым их подвергают. Наоборот, добровольно передавать записки со скрытыми инструкциями от создателя его творением было бы как минимум неразумно. «Какой же, интересно?» – осторожно спросил он. «Ну, на деле это звучит куда менее впечатляюще, чем я тут эмоционально расписываю», – усмехнулся Стирадж. Найденный закрыл глаза и встрепенулся, после чего заявил, что в естественных условиях они стали бы эволюционировать в неких иров и что для создания охотников нужны здоровые люди, которых привносят в систему сами охотники. Но если уж вышло так же, как и со сбежавшей при первой встрече, то пусть все остается как есть. Он ее вообще много раз упомянул. Еще он сказал, что доволен, раз после стольких лет отсутствия практики все вышло с первого раза. По его словам, талант не проспишь. Как я уже говорил, есть мнение, что он нам бессовестно врет, но про здоровых людей это почти правда. Пятый поддельный, скорее утвердительно, чем с вопросом в интонации, произнес Райгель. Пятый поддельный, охотно согласился Тинпенни. Как и остальных четырех, его тело содержало дефектные абсцессы двух типов – рост и преобразование. Мы не сумели пока выяснить их назначение, быть может, его и нет вовсе, а поражения такого рода являются результатом приспособительных реакций организма в поистине невыносимых для него условиях. Четыре группы уже ведут работу над вычленением и взломом механизма ликвидации этих поражений, дабы предупредить их образование при инфицировании штаммом 991 в стандартных условиях, но, вероятнее всего, постулат «вылечишь симптомы, вылечишь болезнь» в данном случае неприменим. Большая часть их материалов будет малополезна на первых этапах, но зато они прекрасно подойдут для отчета консульству, а уж в долгоиграющей перспективе. Стирадж театрально возвел очи к потолку, погружаясь в свои ботанские грезы, но потом все-таки закончил. Пятого объекта вирус создал симптомы аутоиммунных нарушений, чтобы организм не доверял собственной защитной системе. Мы думали, что это является результатом приспособления вируса под индивидуальные особенности его организма, так же, как и у остальных. Очевидно, мы ошиблись. Снова он погрузился в вакуоль, ну и сколько им было отведено, если бы вы не предприняли общий контакт пятерых подопытных? Хороший вопрос, признал Тинпенни. Если они берегут энергию и большую часть времени проводят в полусонном состоянии, блуждая по улицам людского анклава, да откуда нам, в самом деле, знать? Мы знаем только, что поддельные намного медленнее, но и намного эффективнее производят энергоносители, чем до заражения. Относительно низкая скорость метаболизма не должна мешать исполнению их роли, какой бы она ни была, времени у них вполне достаточно, чтобы наработать энергетический резерв для спазмов активности. А более энергоемкими задачами, по идее, должен заниматься найденные и сконструированные им подручные. Райгель смотрел на директора, приподняв бровь. Тот пожал плечами и поднял руки вверх. Мы еще не получили полноценной модели катастрофы в случае неконтролируемого распространения 991 с одним найденным во главе, но они, конечно, уже готовятся для симуляции во многих сферах. Есть все основания считать, что инфекция при достаточно широких рамках стартовых условий примет экспоненциальный характер распространения. Вирионы заразители малые и слабы, и размножаются они в пересчет на время вне организма хозяина не сказать, чтобы очень быстро. Но такой способ распространения, кооперация рядовых носителей в группе, да еще и создание новых видов помощников из самых обыкновенных людей подготовит условия, близкие к сверхоптимальным, поскольку совместными усилиями, хитростью и грубой силой зараженные смогут преодолеть почти любые карантинные барьеры. Вы, кажется, насчет стадного, группового инстинкта и распространялись поначалу, напомнил ученый на побегушках у консульства. Ну да, воздействие на находку вирионами спровоцировало ряд эмоциональных откликов, из-за повышенной восприимчивости объекта не превышавшей 10 миллисекунд. Пришлось поднять множество архивов, и помощь агента 3 оказалась воистину неоценимой, но мы все-таки завершили расшифровку его реакции и полученных образов, включая визуальные. Цикл находки прервался. Его церебральная перезапись идет, но теперь абсолютно стабильно. Проведя на основе имеющихся результатов аналогичную расшифровку для параметров системы, которые являлись поддельные, мы выяснили, что они буквально общаются при помощи вирионов. Выбросы производятся почти как у 991-1, хотя они и другого характера, не как передача хозяину. Это словно передача сигналов друг другу феромонами, но намного сложнее, молекулярное общение, заточенное под высших млекопитающих. У последних, как всем известно, феромоны в формировании поведенческих линий не участвуют почти никогда. Тинпен не обернулся, видимо для того, чтобы полковник увидел его лукавую улыбку, от которой Адама невольно передернула. Таким образом, друзья мои, неважно в каких масштабах будет протекать цикл, сеть поддельных может существовать до тех пор, пока существует хотя бы два узла доступа, причем пока неизвестно, обязан ли найденный являться одним из них. Чем больше поддельных, тем они организованней. Коллективный разум, прописанный в молекулах, неплохо. Если Митчелл и был взволнован, то он, в отличие от Тинпенни, это в высшей степени отлично сумел скрыть. Но позвольте, директор, в таком случае вычислительные способности системы весьма ограничены, ведь емкости быстродействия отдельного сегмента, мягко говоря, невелики. Ладно, я понял. Поморщился Джексон. Так что все-таки произошло со слившимся в огромные гениталии поддельным? Вопросительный знак. Тинпенни недоуменно взглянул на полковника, который столь внезапно напомнил о своем присутствии. Так все же просто. Вакуоль являлась всего лишь инкубатором, ни на какой стадии развития она не распространяла вирус через воздушную среду. Ни фабрик спор, ни других репродуктивных структур обнаружено не было. Потом она лопнула, и поддельный номер 5 вышел наружу уже в виде 991-1. Весь процесс, включая инкубацию 991-1, занял примерно 30 минут. Всего за полчаса такая радикальная перекройка, новый временный показатель, новый шквал тихой паники промчался через мозг Джексона. Черт, да как этот вирус умудряется вытворять такое? Мистер Джексон, нам что, необходимо напоминать, что сама находка восстанавливается вообще за какие-то секунды? В голосе Рейгеля появились нотки бесстыдной надменности, так что полковник с трудом подавил в себе желание сгробастать его манипулятором за шкирку, поднять в воздух и хорошенько взболтнуть, напомнив таким образом, что отвечать вопросом на вопрос в присутствии начальника службы безопасности чревато. Сверхбыстрый метаболизм – это сделка с дьяволом. Если найденный синтезировал бы молекулы АТФ на ходу с такой скоростью, его организм остался бы без энергии быстрее, чем ими граната расправляется с газоразрядным щитом. И чем выше скорость синтеза, тем больше энергии тратится в пересчет на одну молекулу. Клетки найденного при регенерации рождаются заряженными АТФ и сохраняют этот запас, расходуя и подпитывая его в случае необходимости. Если вспомогательная подпитка из его сверхэффективных митохондрий не поспевает, как в случае регенерации, часть клеток окончательно вырабатывает свой ресурс и разбирается на комплектующие, чтобы стать чем-то другим. Поддельные в конкретном случае поступили похожим образом. У них энергоносителями был заложен фундамент будущей конструкции вакуоли, прямо как у личинок зергов. Как результат, гликолиз проистек со взрывной скоростью. 2000-кратная выгода, и никакой потребности в кислороде. Ясно. Джексон решил в дальнейшем игнорировать поучение Рейгеля ровно до тех пор, пока он не услышит что-то действительно обнадеживающее. Теперь, когда вы все это выяснили, устроили тут подпольный тотализатор, я так посмотрю, какой сегодня курс ставок на арену монстры против пришельцев 10. Разговоры ученые-братья как-то подозрительно попритихли на этих словах. Тинпенни качнул головой. Глаза его потухли, охватившее его возбуждение сошло на нет. Один из сотрудников, как ему, должно быть, казалось, незаметно пропал за спинами своих коллег и бочком-бочком стал пробираться к выходу из отсека, так что Джексон тут же сделал себе мысленную заметку. Вспомнить про ученого именно с таким бейджем и задать ему несколько наводящих вопросов. Ну, я не могу отвечать за отдельных чересчур инициативных сотрудников. Слова вылетели из скривившегося рта Тинпенни, подобно крошечному кислому семечку. Научное сообщество тут, знаете ли, в подавляющем большинстве всякой ерундой не страдает. То, чему мы подвергаем объект, есть очевидный тест. Молекула ДНК сама по себе сложна, ее эволюция до некоторой степени подвластна случайности. Здесь имеет место неоправданная избыточность, длинные цепочки, не кодирующие информацию, которые находка способен вполне спокойно использовать. Если мы действительно хотим изучить мутации 991-1 в общем и целом, необходимо брать взаимодействие с его более простыми самовоспроизводящимися молекулами, в которых число связей не превышает нескольких сотен. Универсальные метаболические структуры зерглингов для этого подходят наилучшим образом, продолжал очередную лекцию Стирадж, поскольку у них структуры, подверженные мутации, не имеют априорных отличий. Но у 991-1 в заимствованном механизме есть предпосылки структурной стабильности на субатомном уровне, и нам непонятно, как вирус обходит эту преграду. Если удастся произвести расчет стабильной структуры, хотя бы относительно нескольких сотен атомов, мы получим базу, от которой сможем отталкиваться. Мы, кажется, немного продвинулись с изучением его приобретенного навыка иммунитета к снотворному агенту. «Директор, вы избрали слишком муторный способ сообщить мне, что эта тварь, как и находка, тоже умеет апгрейдить саму себя», – прорычал Джексон. Чтобы усыпить его в первый раз для взятия проб и установки имплантов, потребовалась лошадиная доза бензодиазепинового транквилизатора. Махнув рукой, сдался наконец Тинпенни. Уже тогда очухался он довольно быстро. После того, как 991-1 съел предложенных ему зерглингов с выработанным механизмом противодействия к БДП, это снотворное перестало оказывать на него действие, и его производные он теперь тоже щелкает как орешки. Так вы это имели в виду, когда писали, что такие структуры можно использовать как фабрику универсальных донорских органов? Митчелл улыбнулся, бросая вопросительный взгляд в сторону все еще мнущегося поодаль Грея. Тому явно не терпелось что-то сообщить своему начальству, но отчего-то он это желание подавлял, время от времени косясь на Стираджа и для имитации равнодушного вида насвистывая нехитрый мотив. «Нас нет никакой уверенности в том, что сегодня возможна постановка этой перспективы иначе, нежели в сугубо метафорической форме», — быстро открестился Тинпенни. «Нет никакой гарантии, что естественная топология вход-выход для вируса позволит рассчитывать регистрацию отдельной клетки». Тут Стирадж был вынужден отвлечься на пиликанье своего коммуникатора. Поколебавшись, он вывел изображение на экран ближайшей консоли, и на нем незамедлительно возникла доктор Хатсен. Нарушение условий содержания в экспериментальной камере 6D прокомментировала дьютант еще до того, как Хатсен успела открыть рот. «Директор, найденный опять закоротил импланты и устроил перегрев всех катетеров», — вторя роботу, пожаловалась Лаура. «Энергия зашкаливает, он просто смеется над нами, причем буквально». «Так в чем же проблема?» – удивился Тинпенни. «Дайте ему разряд, может, он снова затихнет». «Дали в полтора раза больше, чем в прошлый раз. Все, чего мы добились, так это слов. Кажется, сейчас я что-то почувствовал», — Хатсен, заметив стоящего рядом Рейгеля, кивнула ему. «Добрый день, сэр. Видите, с чем нам приходится иметь дело?» На некоторое время Тинпенни погрузился в раздумья. На лице ученого проступило нервное, озабоченное выражение. Рейгель же снова излучал абсолютную уверенность в себе. Раз перед этим павлином консульство готово было на задних лапках плясать, право он на подобное самодовольство имел, но теперь Джексон видел, что под своей маской он всегда держит про запас некую настороженность, хладнокровную наблюдательность ученого, и это его настоящее лицо выплыло наружу в виде пристального взгляда, адресованного Хатсен, когда поступили свежие новости от находки. Тинпенни, наконец, определился с выбором и заявил: «Ненадолго покину вас, господа, дела неотложные зовут». Он в неопределенном жесте обвел рукой разноцветие оборудования. «Мистер Рейгель, прошу чувствовать себя как дома». «Я уже чувствую себя так, директор». Джексону почему-то сильно захотелось поерзать в скафандре, будто в неудобном кресле, но каркас экзоскелета пространства для таких маневров не оставлял. Нога полковника принялась отбивать по полу рваный бухающий ритм. Неужели консульство готово рисковать жизнями нескольких сотен людей, включая ценные научные кадры, лишь бы чего-то добиться от находки? Что будет, если Трей действительно причастна к происходящему, и что, если ее действия грозят превратить всю станцию в один испытательный полигон? Остальные ведь и не почешутся до вторых жертв, первые уже были при активации найденного, и списаны они были на недостаточную осведомленность о природе объекта. Похоже, Джексон единственный, кому хочется немедленно начать охоту на ведьм. В самом деле, это желание очень трудно преодолеть. А если бы его подозрения пали на другого человека из числа персонала станции, того, кого он знал лично уже долгое время, повел бы себя Адам сейчас столь же требовательно. Черт возьми, ученые, они же такие странные, иногда хитрые, увертливые, иногда простодушные, как дети. Никогда не знаешь о них действительно все, даже после многих лет службы. Джексон сжал зубы, на его лице проступили желваки. Проклятие, речь идет не о понятиях знакомства или незнакомства, а о знании, об умении разбираться в людях. Так должен ли он теперь усомниться в своих суждениях, как это у вас, ученые-братья, получается? Все эти оптимизации лобных долей, тюнинг, пороги нестабильности клеточных структур, — с досадой пробормотал он, глядя вслед удаляющемуся Тинпенни. Хочу сказать, если найденный, по словам директора, кажется непостижимым, Как вам тогда удается его понимать и раскладывать по полочкам? Сведущ в тайном знании, Рыгель подошел к консоли. Его руки привычно взяли пару аккордов, вызывая настоящий шквал данных самого разного толка на голограмме. А если присмотреться получше, то можно было заметить, что на его роговице замерцали индикационные полосы, выдавая, что их хозяин подключился к сети. Если хотите, могу вам его раскрыть, оно очень просто звучит. Буду очень признателен, если вы это сделаете, нехотя буркнул Джексон. Суть в том, господин полковник, что последние лет 200 тиранские ученые на пару с протоссами только и делают, что ведут философские беседы о научном прогрессе и его роли в жизни социума, и совершенно не замечают, каким болотом в действительности обернулась их жизнь. Ну, то есть я полагаю, что синекожие пришельцы говорят что-то похожее о своих общественных институтах, поправил себя Рыгель. Мы живем в воистину расслабляющую эпоху. Нет-нет, не надо делать такое лицо, тут я делаю скидку на постоянные боевые действия против агрессивных мутаформ. Мы живем в те времена, когда можно расслабиться служителем алма-матер, в сумерках прогресса. Наша жизнь меняется, но меняется, если нам не мешает рой, медленно и плавно, путем эволюции, а не революции. Научная мысль, совершив в прошлом гигантский скачок, топчется теперь на месте, двигаясь вширь, а не вглубь. Все наши технологии достигли пика эффективности, даже нанопроизводство оказалось эффективно и рационально применимым лишь в отдельных отраслях. И, конечно, наши ученые без особого труда разобрались в технологии ХОСТ, которые, за редким исключением, наши не опережали, а повторяли. И все, чего ученые этими исследованиями добились, восстановили пару фундаментальных технологий, монополией на которые владели старые семьи, которые исчезли при падении конфедерации. Да, еще существенно повысили ресурс гиперприводов. Все, ага, да здравствует наука, ура, полностью разделяю ваше мнение. Такое положение вещей скорее удручает, чем приводит в восторг, невозмутимо откликнулся Рыгель. Однако мне существенно упрощает жизнь одна хитрость. Даже самые знакомые вещи можно рассматривать как загадку, рассматривать их априори наполненными, если хотите, ГМ, глубинным смыслом. Это и позволяет мне набраться опыта для действительно ценных образчиков, что выпистывала мать природа. Таких, как находка, в голосе ученого прорезались нотки торжества. Сегодняшний день наполняет меня надеждой. Я в самом деле рад встрече с вами, полковник, а также со всеми этими прекрасными людьми и предоставленной мне возможности что-то изменить в течение реки под названием «История». Если разгадать все изумительные молекулярные шифры, что хранит найденный, ценность его будет похлеще, чем у розетского камня 11. Мда, коротко вздохнул Джексон, сколько же нам открытий чудных готовит Евгеника под вашим началом? Как минимум, человечество ожидает великое будущее. Кажется, Митчелл заявил об этом абсолютно серьезно. Зря вы столь пренебрежительно говорите о Евгенике. Скажем так, до испытаний на людях еще очень далеко, но уже имеется явная предрасположенность к тому, что 991 будет тестироваться не только на кроликах. Это я и имел в виду, когда говорил про возможный торг с научным сообществом. Адам осознавал, что этот момент настанет, но до сих пор ему удавалось держать это знание подальше от своих каждодневных мыслей, признавая только самый факт его существования, но не фокусируя внимание на его возможных последствиях, подобно тому, как навигатор линейного крейсера может на какое-то время забыть о разбросе координат точки выхода, пока весь путь через искажение пространства не будет досконально выверен, чтобы там не было не только явных угроз, но и малейшего намека на ошибку. Начальник безопасности ЙОП-103 шумно вдохнул многократно восстановленный воздух и кивнул головой в сторону обзорного проема. Чтобы сражаться с чудовищами, мы создадим собственных чудовищ, из самих себя 12-й, наперекор воле в голосе Джексона лязгнул металл. Да вы рехнулись. Нет, полковник, все уходит гораздо дальше биооружия. Если мы собираемся отчитываться о том, что вирус делает с человеческим телом, какие двери он открывает? Рыгель мягко усмехнулся. Никакого бреда о полумерах, очень вас прошу. Это я и имел в виду, когда говорил про мономанию, граничащую с недальновидностью и скудомыслием, передразнил Джексон голос пси-специалиста. Лицо ученого внезапно омрачилось, в уголках глаз залегли морщины. Напряженным тоном, но все еще крайне любезно он заявил, если правительство не найдет добровольцев даже на самые безобидные из экспериментов, оно почти наверняка выделит их из числа преступников. Наука никогда не ждет, полковник. Наука голодна, и если вы не захотите лично проводить изменения, я гарантирую, что найдется кто-то, кто сделает это за вас, и далеко не самыми приятными методами. Когда я работал в сети частных военных лабораторий в глубоком тылу, мои собственные наработки могли дать колоссальные результаты. В итоге все лаборатории сожгли протоссы на пару с доминионскими повстанцами, ущерб был сопоставим с сожжением десятка таких комплексов, как ЙОП-103, а исследование все равно продолжил доктор Нарут. Доминиона всегда хорошо дела обстояли с промышленным шпионажем. Да так продолжил, что от его исследовательской станции остались одни головешки 13-й, вы можете понять мое тогдашнее состояние. После того, как сверхразум был уничтожен, после того, как первые войска землян высадились в секторе и что-то там намутили с новым сверхразумом, после того, как важные шишки протектората доверили Джексону сторожить работников научной сферы, а также обеспечивать их безопасность в случае, если им придется работать вблизи линии фронта, Адам вдоволь наслушался высокопарного бреда, что они генерировали с вечным превосходством над полетом мысли военного. Уж они-то точно лучше знали, что для человечества лучше, чем грубоватый на слово полковник, которому всего-то и надо, что чистое, без боевых кораблей небо над головой, чистое, без инопланетной или человеческой слизи земля под ногами да стаканчик другой виски для поднятия настроения. Последнее сейчас было бы весьма кстати, нервы необходимо беречь. Впрочем, спустить пар можно было и другим способом. Адам сделал вид, что собирается ткнуть ученого в грудь пальцем манипулятора, грубо нарушив его личное пространство, и мысленно хмыкнул, когда Рейгель попятился от надвинувшейся на него человекоподобной груды неостали. «Могу», — отчеканил он, — «но это не значит, что я с вами солидарен в данном вопросе. Консульство дало вам, господин Рейгель, возможность делать то единственное, что вы умели и хотели делать, и вы времени зазря терять не собираетесь. Я тут официально поставлен с вами нянчиться, агентом 3 одобрен. Быть может, мне для вас еще и подопытных среди персонала следует набирать в добровольно-принудительном порядке? Ну это так, вдруг вам нужны совершенно нормальные люди для симуляции заражения в социальном плане, а не какие-то там преступники. Ох, постойте-ка, я и думать забыл, что в каждом из нас течет преступная кровь. Тогда все правильно у нас выходит, берите любых, я одобрю. Нет никаких причин воздерживаться в этическом плане, полковник». Терпение Митчелла было на исходе, и он повысил голос. «Никто не знает, откуда придут эти отбросы общества, и всем плевать, что с ними произойдет, сдохнут они по приказу командира, использующего их в качестве заграждения, чтобы уцелели нересоциализованные бойцы, или от полевых испытаний. Да будет вам известно, что ресоциализованные бойцы сами теряют всяческую инициативу к выживанию, и даже в абсолютной статистике потери среди них были больше во все времена. В многогранной тактической ситуации они хуже, чем роботы третьего уровня, я лично в этом убедился, так что ваши слова насчет заградительных отрядов – чистая фикция. Вы в самом деле считаете, что я этого не знаю?» – притворно изумился ученый. Ситуация накалялась, однако через точку невозврата диалог полковника с Рейгелем пройти не успел, потому что в следующую секунду между ними Юлой вклинился Сэмюэл Ротгрей. Джексон мысленно провел по лицу своей настоящей, не металлической ладонью. «Здрасте, приехали. Ао, наконец-то свежие лица, потасовку которых можно безапелляционно прервать и которым можно безбоязненно изложить новейшие и важнейшие данные». Лицо Грея буквально лучилось язвительностью. Против воли Рейгель с Джексоном переглянулись, а полковник еще и осмотрелся в поисках людей, на которых можно было переложить обязанность по выслушиванию ученого повесы. Наконец, Адам поинтересовался с явным сожалением в голосе. «Ты специально дожидался, пока директор отойдет, не так ли?» «Не отрицаю, и у меня была уважительная причина. Он меня уже сегодня послал в пеший эротический вояж», — Грей удрученно склонил голову. «Но я не держу на него обиды, мы тут все малость на взводе. Причина-то достойная.